Мало было театров, куда бы я хотел попасть после окончания школы-студии. Только «Современник», может быть. Но он прошел мимо меня прекрасным кораблем. Я показывался в театре имени Пушкина. Здесь работали мои друзья, но проза этих театральных смотрин унизительна, и выдержать ее, если нет у тебя влиятельного протеже, может, далеко не всякий. Еще я писал тогда стихи, много писал. Друзья при встрече иногда спрашивали в шутку: «Ну, когда увидим твое собрание сочинений?» Но ничего профессионального из этих моих экзерсисов не получилось, ведь если стихами заниматься всерьез, то нужно много и терпеливо работать в поисках точных слов, рифм, а я довольствовался тем, что вышло сразу, сходу. Обычно я не запоминаю своих стихов, и все же какие-то строчки в памяти остались, особенно почему-то из того, что написано в юности. Вот, например, описание «Августа». Я сочинил его, по-моему, зимой в армейской казарме. Я вновь в краю, где пахнет мятой, где тишина извечный страж, где тонконогие опята берут пеньки на абордаж, где от проехавшей телеги все скрипы заверства слышны, где месяц, скрючившись от смеха, сшибает звезды с вышины, где после каждых посиделок по всем скамеечкам у хат у толстоногих красных девок оладьи губы на расхват, где солнце сыплет через чащу горох деревьям по плечам, где, одуревшие от счастья, хохочут совы по ночам. В этих строчках, может быть, что-то и есть, но мне и тогда, и потом было не до того, чтобы дотягивать эти поделки до кондиции. Да и вообще занятия литературой не входили в мои жизненные планы. Мой приятель и однокурсник Володя Назаров все расписывал прелести житья в Алма-Ате, откуда он был родом и куда после окончания училища собирался вернуться. Его приглашали работать в Русский драматический театр. Приятель звал туда и меня. Я взял свободный диплом и махнул в Алма-Ату. В Алматинском театре имени Лермонтова, в только что построенном белом здании, я поработал 4 года. Я чувствовал себя талантливым, полным сил. Меня сразу же ввели во все спектакли. Правда, театр платил начинающим всего 85 рублей. Но вскоре меня услышал главный режиссер казахского республиканского радио Патрушев и тут же предложил мне работу, и я чуть не ежедневно звучал в эфире. Платили за это неплохо. Я играл в радиоспектаклях, писал сценарии сказок, руководил драматическим коллективом в школе, и мы заняли первое место на республиканском смотре. Жизнь была сплошным праздником. И я не сомневался, что через 5 лет получу звание заслуженного артиста Казахской ССР, а тогда может замахнуться и на приличный московский театр. Но потом возникли нелады. В театре сказали, что совсем скоро дадут мне однокомнатную квартиру, как молодому специалисту, но для этого надо выписаться из Москвы. Я так и сделал, а с квартиры ничего не вышло. Получить же заново московскую прописку оказалось весьма сложно. После возвращения в 1973 году я долго мыкался, чтобы найти себе работу, был режиссером Народного театра в ДК «Железнодорожников», работал в методкабинете при Мосгорисполкоме, потому что чтецов даже и в МОС, и в ОБЛ было как собак нерезанных. Но все это было не то. И вдруг мой приятель увидел объявление о наборе дикторов на всесоюзное радио. Принимали людей не старше 30 лет, и хотя мне уже было 35, я пошел, спасибо Ольге Сергеевне Высоцкой, благодаря ей меня допустили к участию в конкурсе.